Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Религиозно-нравственное состояние первой христианской общины в Иерусалиме. Стихи 42 по 47. Все вновь крестившиеся постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Для крещения требовалось только искреннее сердечное вера во Христа и покаяние. Научение же новой вере совершалось потом, постепенно. Апостолы научали присоединенных истинам новой для них веры. Все уверовавшие представляли собой как бы одну дружную семью. Это братское их единение, деописатель и выражает словом «общение». Под преломлением хлеба обычно разумелось всякое вкушение пищи, но в книге Деяний оно имеет высший смысл. Под ним надо понимать таинство Евхаристии, принятие тела и крови Христовых. В апостольской церкви Евхаристия совершалась иногда даже вечером, причем к ней присоединялась трапеза, называвшаяся «вечерею любви» агапа или «трапезою любви». Под молитвами здесь, разумеется, не молитвы в Иерусалимском храме, о чем идет речь ниже, а молитвы, собственно, христианского характера по домам. Таким образом, в этих домашних собраниях первой христианской общины в Иерусалиме мы видим начало христианского богослужения, которое состояло тогда из апостольских поучений, таинства Евхаристии и общих молитв. О пении здесь не упоминается, но так как пение было обычно при храмовом и синагогальном богослужении евреев, то, несомненно, этот обычай перешел и в богослужебные собрания первой христианской общины. «Был же страх на всякой душе». Этими словами обозначается то впечатление, какое было произведено событиями Дня Пятидесятницы, особенно обращением ко Христу такого множества иудеев. Страхом были одержимы души неверующих, которые не могли не видеть во всем происшедшем перста Божия. Это чувство страха усиливалось еще тем, что много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. Взаимная любовь так связала всех уверовавших во Христа, что они были вместе, то есть находились в постоянном взаимообщении, жили как бы одной дружной семьей. Это настроение первых христиан повело к общению имуществ, конечно, не принудительному, как это мы видим в коммунизме, а совершенно добровольному, основанному единственно на братской любви к ближним и сострадательности к неимущим и нуждающимся. Здесь не было уничтожения прав собственности, но имеющие собственность сами добровольно разделяли ее с неимущими. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. То есть продавали свои недвижимые имения и движимую собственность, и делились с бедными или сами, или через апостолов, отдавая вырученные от продажи имуществ деньги в их распоряжение. Долго ли держалось в Иерусалимской общине такое общение имуществ, неизвестно. Следы его скоро теряются из истории. Надо полагать, что недолго, ибо в многолюдном христианском обществе это было бы практически трудноосуществимо. В других общинах, основанных апостолами, мы также этого уже не видим. В своих писаниях апостолы только убеждали к христианской благотворительности и взаимной братской любви, но не учреждали общих касс. Лишь по временам собиралась милостыня для бедных церквей и передавалась апостолами. И каждый день единодушно пребывали в храме. Они ежедневно неопустительно посещали иудейское богослужение, совершавшееся в Иерусалимском храме. Христианство не составляло секты в иудействе, а было исполнением и совершением истинного иудейства. Все храмовое богослужение было основано на идее Мессии, а потому христиане могли молиться в Иерусалимском храме. Но так как христиане веровали в Мессию уже пришедшего, то у них, естественно, должно было постепенно выработаться свое богослужение, уже отличное от ветхозаветного иудейского. Начало ему и было положено совершением таинства Евхаристии, которое в книге Деяний называется «преломлением хлеба». Для этого первые христиане собирались в частных домах, по домам, где совершалась Евхаристия, соединенная с вечерею любви. Общий характер этих христианских собраний характеризуется словами «в радости и в простоте сердца». Это плод веры и чистоты сердца, глубоко погруженного в новое начало духовной жизни, освящаемого обильными дарованиями Святого Духа. Вследствие всего этого христиане являлись образцом истинного благочестия и для всего остального народа, неверующих во Христа. Поэтому они пользовались любовью народа, находились в любви у всего народа. Это доброе мнение о христианах было причиной постепенного увеличения числа верующих. Это увеличение деописатель рассматривает как дело самого Господа, почему и выражается. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви, то есть предназначенных Богом ко спасению. Глава 3. Чудесное исцеление святым апостолом Петром хромого от рождения, стихи с 1 по 11. Речь святого апостола Петра по этому поводу с призывом к покаянию, стихи с 12 по 26. Чудесное исцеление святым апостолом Петром хромого от рождения, стихи с 1 по 11. После общей характеристики жизни первой христианской общины в Иерусалиме, деописатель переходит к повествованию о частных событиях и в первую очередь рассказывает о чудесном событии исцеления хромого от рождения, которое повлекло за собою новое массовое обращение свидетелей этого чуда ко Христу. Когда произошло это чудо, деописатель не указывает. Но можно полагать, что не очень скоро после Дня Пятидесятницы, так как после этого дается опять характеристика жизни первых христиан, сходная с первой, чего не нужно было бы делать, если бы это чудо произошло вскоре после Пятидесятницы. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. Как мы уже это видели, для первых христиан, не исключая и самих апостолов, храм Иерусалимский продолжал оставаться святым местом, куда они по-прежнему в определенные для того часы собирались на молитву. Ко времени Христа Спасителя и апостолов окончательно были установлены в храме троекратные общественные молитвы, которые были приурочены к часам 3, 6 и 9, что соответствовало нашим 9 часам утра, полудню и 3 часам дня. Первый и последний совпадали с узаконенным утренним и вечерним жертвоприношением. Следы этой троекратной молитвы встречаются в иудейской истории давно. Пророк Даниил в Вавилонском плену ежедневно 3 преклонял колено. В одном из псалмов Давидовых указывается на молитву вечером, утром и в полдень. «И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма». Хромому этому было уже лет более 40. Почему чудо это особенно поразительно? Господь исцелил однажды слепого от рождения, святой Петр исцеляет хромого от рождения, чем сбывается обетование Господа, что верующий в Него сотворит такие же дела, какие Он сам творил. Хромой сидел при дверях храма, называвшихся красными. Это название, нигде больше не встречающееся, объясняется особенной красотой или великолепием этих ворот храма сравнительно с другими. Вероятно, это были главные восточные ворота, ведшие во двор язычников, которые и Флавий описывает как самые красивые. По общераспространенному во все времена обычаю, этот хромой просил милостыню у входящих в храм на молитву. Когда апостолы Петр и Иоанн проходили перед ним, он к ним обратился с обычной своей просьбой. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». Примечательно это взаимное напряжение взглядов между хромым и апостолами. Это было как бы взаимное приготовление к чуду. Апостолы всматривались в убогого полным Христовой любви и сострадания взглядом, и привлечением на себя взгляда хромого хотели узнать, насколько он духовно восприимчив, а вместе с тем хотели заставить его внутренне сосредоточиться, возбудить в нем веру и надежду. Как и в других случаях, от имени остальных говорит Петр: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Этими словами апостол прямо разрушает надежду хромого получить от него денежную милостыню, но зато вселяет в него надежду на получение иного, высшего дара, которого хромой, конечно, не мог ожидать. Примечательно, что апостол говорит с полной уверенностью в возможности совершения чуда. Эта уверенность основана, несомненно, на тех обетованиях, которые дал Господь своим апостолам, а вместе с тем на ощущении в себе необычайной силы Духа Святого, что апостол и выражает словами «что имею». «Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». Апостол совершает чудо именем Господа Иисуса Христа, удостоверяясь им наглядно, что распятый и умерший Иисус жив и что Он есть источник исцелений для людей. Для возбуждения еще большей энергии и веры в хромом апостол берет его за руку и поднимает. Исцеленный пошел не домой, но в храм, чтобы возблагодарить Бога за свое исцеление. Весь народ, собравшийся также на молитву в храм в этот вечерний час, узнав хорошо всем известного хромого, исполнился ужаса и изумления. Исцеленный же в чувстве благодарности к исцелителям не отходил от Петра и Иоанна, громко прославляя Бога и, очевидно, и их. Это, конечно, привлекло к апостолам и исцеленному общее внимание. Они находились в это время в обширной крытой галерее, через которую вели в храм Красные ворота, и которая называлась Притвором Соломоновым. По Флавию из всех соломоновых храмовых построек во время халдейского погрома при Навуходоносоре сохранились остатки только этого притвора, занимавшего восточную сторону, почему по возобновлении его и стали называть Соломоновым. Речь святого апостола Петра по этому поводу с призывом к покаянию. Стихи с 12 по 26. «Воспользовавшись громадным стечением народа и его изумлением перед совершившимся чудом, святой апостол Петр обратился к нему с речью. Эта речь распадается на две части. В первой части святой апостол Петр указывает народу истинного виновника совершения этого чуда и цели его совершения, поясняя, что не они, апостолы, совершили это чудо, но Бог для прославления Господа Иисуса, отвергнутого и умерщвленного Израилем. Во второй части увещевает народ покаяться и обратиться ко Христу, чтобы получить оставление грехов и стать участником в обетованных пророками мессианских благословениях. И в этой речи святого апостола Петра, как и в первой его речи, главное место занимают свидетельства из Ветхого Завета, которыми апостол доказывает мессианское достоинство Иисуса Христа. «Что дивитесь сему?» Святой апостол как бы порицает удивление народа. Это потому, что народ, быть может, смотрел на апостолов как на людей, наделенных какой-либо магической силой или как на обладающих каким-нибудь особенным благочестием. Апостол отклоняет оба этих возможных предположения, желая подчеркнуть, что чудо совершено отнюдь не их собственной силой. Он хочет представить единственно Христа, действующим через них. Как раньше сам Господь все свои дела относил к Отцу Своему Небесному, так и апостолы относят их теперь к Господу Иисусу Христу и Богу Отцу. Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали. Вот истинная причина чуда. Бог этим чудом прославил Иисуса Христа, которого вы предали на смерть. Апостол намеренно подчеркивает их вину, чтобы призвать их к покаянию. «Просили даровать вам человека-убийцу, то есть разбойника-вораву, начальника же жизни, то есть Господа Иисуса Христа, убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. Но Бог воскресил его из мертвых и теперь прославил его исцеление во имя его, этого хромого». И ради веры во имя Его, вера во имя Господа Иисуса, и была силою, которая дала исцеление хромому. Это выражение можно толковать трояким образом. исцеление произошло ради веры апостолов, исцеление совершилось для того, чтобы свидетелей чуда привести к вере во Христа, и ради веры хромого призвание имени Иисусова исцелило его. Представив слушателям их вину в отношении к Мессии, апостол, желая склонить их к покаянию, смягчая тяжесть их вины, представляя дело убиения Иисуса как дело неведения. Сделали это по неведению. С другой стороны, апостол указывает, что дело это было предопределено в Совете Божьем. «Если бы он обратил речь в обвинении, — говорит святой Златоуст, — он сделал бы их более упорными». А так он внушает им возможность получить прощение соделанного ими греха через покаяние. «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». То есть наступит то царство Мессии, о котором предсказывали ветхозаветные пророки. «И пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа». Здесь речь о втором пришествии Христовом при кончине мира, которого небо должно было принять. Выражение это означает пребывание Господа Иисуса Христа с прославленной плотью на небесах со времени Вознесения до дня Второго пришествия, которое названо временем совершения всего, а по-гречески апокатастасис, что, собственно, значит восстановление, в смысле восстановления правильных истинных отношений, нарушенных чем-либо. Здесь имеется в виду то, что иудеи отвергли своего Мессию и тем разорвали завет свой с Богом, но по пророческому созерцанию святого апостола Павла в конце времен обратятся к вере во Христа, и Бог помилует народ свой, как предсказывали об этом ветхозаветные пророки. Побуждая иудеев к покаянию, святой Петр приводит им особенно сильное пророчество Моисея. «Пророка вам воздвигнет Господь Бог ваш, слушайтесь его во всем». Это пророчество Моисея, вся древность, как иудейская, так и христианская, всегда относила к Мессии. «Вы – сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим. Вам, следовательно, принадлежат все эти обетования относительно царства Мессии и исполнения пророчеств о нем». В этом святой апостол поставляет последнее и сильнейшее побуждение к покаянию. «И в семени твоем благословятся все племена земные». Это обетование Божие праотцу иудеев Аврааму должно исполниться. Мессия дарован не одним евреям, но всем народам земли. Однако к евреям Бог первым послал его, и в этом новое побуждение к покаянию. Во всей этой речи святого апостола Петра, как и в первой его речи, мы видим старание святого апостола показать своим слушателям, что христианство, проповедуемое им, отнюдь не находится в противоречии с ветхозаветным законом, а есть его продолжение и достойное завершение. Примечательна здесь осторожность и любовь апостола к врагам Иисусовым. Он говорит им правду, но спокойно, без раздражения, без горечи, стремясь расположить их к сожалению о содеянном преступлении и покаянию. Глава 4. Заключение святых апостолов Петра и Иоанна в темницу и следствие речи Петровой. Стихи с 1 по 4. Допрос апостолов в Синодрионе, запрещение им проповедовать об имени Иисусове и отпуск их на свободу. Стихи с 5 по 22. Молитва апостолов и ниспослание верующим Святого Духа. Стихи с 23 по 31. Взаимная любовь членов первой христианской общины. Стихи с 32 по 37. Заключение святых апостолов Петра и Иоанна в темницу и следствие речи Петровой. Обращение 5000 ко Христу. Стихи с 1 по 4. Раздраженные проповедью святого Петра, священники, начальник стража при храме и саддукеи схватили апостолов и заключили их в темницу до утра, ибо наступил уже вечер. Священники досадовали на то, что апостолы, не имея, по их мнению, законного полномочия, учат народ, Начальник стражи досадовал на то, что с течением народа нарушается благочиние. Саддукеи же были раздражены тем, что апостол учил о воскресении мертвых, которые они отвергали. Они прервали речь апостола, наложили на них руки, конечно, не без распоряжения Синодриона. Так как было уже поздно и спешить с созывом Синодриона для суда над апостолами не было большой надобности, то их посадили в темницу до утра. В то время как представители иудейской иерархии отнеслись к апостолам враждебно, простые люди так были увлечены речью апостола, что уверовало великое множество, около 5000. Уверовали они, как подчеркивает деописатель, не ради, собственно, чуда, но убежденные словом апостола. К этому подготовило их, вероятно, все то, что совершали апостолы, и до тех пор, со дня Пятидесятницы, и вся необыкновенная жизнь первых христиан, стяжавшая им общее уважение и любовь. Допрос апостола в Синодрионе, запрещение им проповедовать об имени Иисусове и отпуск их на свободу. Стихи с 5 по 22. На следующий день собрался Синодрион. Это, как видно, было формальное и полное собрание Синодриона, так как дело апостолов было сочтено важным. Тут заняли свои места и отставной первосвященник Анна, или Анан, и Каиафа, осудивший Господа Иисуса Христа, и еще неизвестные в истории Иоанн и Александр, члены рода первосвященнического, имевшие в то время, видно, силу в Синодрионе, может быть, как родственники первосвященников. Поставив обвиняемых посреди, как было в обычае, их спрашивали: «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Члены Синодриона, конечно, знали, что апостолы совершили это чудо именем Иисуса Христа, но им хотелось на собственном признании апостолов основать обвинение их или в еретичестве и богохульстве, или в мятежнических стремлениях, или, быть может, они рассчитывали, что апостолы, испугавшись, отрекутся от сделанного ими. Тогда Петр, исполнився Духа Святого, сказал им. Исполнился Духа Святого особенным образом для защиты правого дела, как это и обещал Господь Иисус Христос своим ученикам прежде. С особою силою, прямотою и дерзновением святой Петр отвечает на поставленный вопрос. Отдавая должное властям, хотя и недостойным, он начинает с почтительного обращения. «Начальники народа и старейшины израильские». Дальнейшая условная форма речи апостола: «Если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному», тонко и остро указывает на несправедливость теперешнего суда над апостолами. И в самом деле, они оказали благодеяние несчастному человеку. Неужели за это следует судить их? Вместе с этим апостол торжественно и дерзновенно свидетельствует пред всеми, что чудо действительно совершено, и совершено притом именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли. Далее, ссылаясь на пророчество, которым однажды воспользовался в применении к себе сам Господь, именно Псалма 117, стиха 22, апостол называет Господа Иисуса Христа «камень, пренебреженный вами зиждущими, тем не менее сделавшийся главою угла», добавляя, что «нет ни в ком ином спасения». Смысл этого тот, что распятый ими Иисус сделался краеугольным камнем нового здания Царствия Божия на земле, и что только Его именем можно получить спасение, так как Он один – искупитель человечества от греха, проклятия и смерти. Эти слова произвели столь сильное впечатление на членов Синодриона, что они не знали, на что им решиться. Их поразила прежде всего необычайная смелость Петра, с какой он решительно исповедал Христа перед всем Синодрионом и из положения обвиняемого перешел в положение обвинителя, изобличив их в убиении Христа. Они удивлялись их смелости и ораторству, видя, что они люди не книжные и простые, узнавали в них учеников Христовых и уверялись этим, что они продолжают столь ненавистное им дело Христово. Вместе с тем присутствие исцеленного налагало печать молчания на их уста. Они ничего не могли сказать в опровержении действительности совершенного ими чуда. Поставленные в затруднение, они выслали их вон, чтобы наедине посоветоваться между собою о дальнейших мероприятиях против этих неприятных им чудотворцев. Ими владела нерешительность, очевидно, в результате всего того, что произошло за все это последнее время, начиная со дня воскресения Христова. Возможно, что среди них были лица, подобные Иосифу Аримафейскому и Никодиму, а потому решение их было весьма мягким – запретить апостолам проповедь о Господе Иисусе Христе. «Что бы ни говорили о имени сем никому из людей». Ясно, что это было просто распоряжение людей, несколько растерявшихся. «Какое безумие, — говорит об этом святой Иоанн Златоуст, — зная, что Христос воскрес, и имея в этом доказательство Его божества, они надеялись своими кознями утаить славу того, кто не удержан был смертью». Что сравнится с этим безумием? И не удивляйся, что они опять замышляют дело несбыточное. Таково уже свойство злобы. Она ни на что не смотрит, но везде бывает в замешательстве. С поразительным мужеством и смелостью отвечают на это запрещение апостолы. «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» При этом они прямо заявляют, что не могут не проповедовать о том, чему сами были свидетелями. Страх Синодриона перед народом не дал возможности причинить апостолам какое-либо зло. Они были отпущены на свободу. Здесь мы видим очевидную нравственную победу апостолов, но здесь же видны и грозные признаки предстоящих апостолам и всем первым христианам гонений за веру. Ответ апостолов Синодриону дает нам указание, как поступать, когда земные власти требуют от нас чего-либо противного закону Божию и совести. Ради угождения земным властителям нельзя идти против закона Божия и велений совести.